Часть третья. Гектор не носил часы и обычно приходил слишком рано или опаздывал. Смотреть на часы – стиль Эмиля. И потому именно его часы были во всех видениях. Гектор знал, когда что-то случится с Эмилем, но не представлял, когда сам встретит свою судьбу из сундука. Он узнал улицу, которую увидел, но не знал время. И теперь просто бродил по нужному месту и терял калории вместе с потом. Туда и обратно, снова и снова по одному маршруту. Тонкое платье и спина, которую он укроет одеялом, кольцо на пальце – все начинается здесь. А раз непонятно, когда именно начнется, то нужно быть на улице постоянно. Только так он не пропустит нужный момент. Точное время знал Эмиль. И в видениях, и в жизни он постоянно смотрел на часы, и теперь на той же улице он ждал момент, который собирался упустить. Самое первое видение, которое он получил, еще до сцены с убитой чайкой. Дверь с надписью «Кофе и любовь». Дурацкое название для кофейни, но именно так написано на двери. Дверь открывается, рука поднимается к глазам, на циферблате часов время 17:10. Грохот. Эта посуда падает с подноса, кружки бьются. Мужской голос с иронией произносит «Поздравляю!» Часы покажут 17:10 и все случится. Или нет? Если он не войдет в дверь кофейни в нужное время, не услышит, как бьется посуда, то станет понятно, что будущее можно изменить. И если он не услышит голос, говорящий «поздравляю», то не услышит и голос, который говорит «ты же знал, что тебя зарежут, вот и не жалуйся». К кофейне Эмиль подошел почти вовремя и демонстративно прошел мимо, зашел в крохотное кафе на соседней стороне улицы, занял стол у выхода, заказал первое прохладительное, что было в меню, сразу оплатил счет и застыл с бокалом в одной руке и часами в другой. Он увидит время 17:10 на циферблате, но в кофейне через дорогу его не будет. До срока оставалась еще минута. Жара хозяйничала в городе. Эмиль утер пот, втянул глоток сладковатой бурды со льдом. Он не смотрел в окно. А Гектор за этим окном не заглядывал в окна и не разглядывал тех, кто сидит внутри. Он бродил по улице и искал свою судьбу так же старательно, как Эмиль ее избегал. Стрелка механических часов, с тихими щелчками отсекающая секунды, сделала бы момент драматичнее. Но часы на руке Эмиля были электронными, и на невыразительном сером дисплее девятка просто сменилась десяткой. Вот и все. 17:10 момент настал, а Эмиль так и не вошел в дверь кофейни, которая пришла к нему в видении. Когда посетитель почти пустого кафе расхохотался, на него оглянулись, но никто не сказал ни слова. Жара многих сводит с ума. Эмиль допил бурду в бокале прямо через край, снова хохотнул и вышел за дверь. Он сделал все как надо, и судьба ему больше не указ. Чак, среда, 17:10. В видении Чака тоже не было времени. Как и Гектор, он искал свою судьбу почти наугад, но совсем в другом месте. В цветастой рубашке и безупречных черных брюках он открыл дверь крохотного магазинчика, набитого всем хламом, который нашелся в самом дальнем углу склада поставщика хлама. Полки с шоколадными батончиками, поплывшими на жаре, боролись за место с прошлогодними эротическими календарями, лотерейными билетами, презервативами, бутылками теплого пива и кактусом в горшке, тоже выставленным на продажу. В своих образах будущего Чак видел нечто похожее на этот магазин. И на три других магазинчика, которые уже успел обойти. И кто знает, сколько еще в городе крохотных лавочек на заправках и в закоулках. Единственное, что он отчетливо разглядел в видении – руки, которые скребут монеткой лотерейный билет. Старые морщинистые руки, обтянутые рукавами давно нестиранной коричневой водолазки. Ее Чак запомнил. И запомнил прилавок, на котором лежал лотерейный билет. Грязное стекло, покрытое пылью, через которую просвечивали сваленные кучей дешевые книжки в мягких обложках. На той, что Чак успел рассмотреть, свирепая голая девица скакала по пустыне на тощем волке. Книжка называлась «Железный Соломон в поисках последней девственницы Марса». И это идиотское название Чак тоже разглядел отлично. Но только его, а не числа на лотерейном билете. «Лучше б цифры запомнил, а не сраного волка», — сказал он в полный голос, и продавец поднял голову от телефона. Странный тип в расписной рубахе оглядывал магазин, источал презрение и говорил сам с собой. «Вы что-то хотели?» — спросил продавец. «Билет», — ответил Чак и подошел к продавцу. Два человека по обе стороны прилавка обменялись злобными взглядами. «Лотерейный?» «Нет, на поезд. У тебя же тут вокзальная касса, да?» Чак разглядывал прилавок. «Так вот же она, Книжка с тощим волком и свирепой девкой. Лучше б наоборот, но что нарисовано, то нарисовано. «Лотерейный давай», – он отвел взгляд от девки. «Какую лотерею?» «Простую лотерею, где надо окошки с краской соскабливать и номера открывать». Рука продавца плюхнулась на стекло прилавка и припечатала к нему целый веер билетов. «Выбирай», – предложил продавец. Покупатель ему не нравился, и выдавливать из себя любезности он не собирался, и почти швырнул на прилавок десяток билетов. И на всех нужно открывать закрашенные числа. Волка Чак запомнил в деталях, а вот билет оказался не в фокусе. «Да пошел ты со своими билетами!» – буркнул он, смахнул листки на пол и вышел. «Сам ты с билетами!» – крикнул вслед продавец, но сперва дождался, когда дверь со странным покупателем закроется. Лишний раз ссориться с придурками он не собирался, а потому просто поднял билеты с пола, сложил в ту же кучу, откуда взял, и снова погрузился в мир на экране своего телефона. Чак пнул урну у магазина. Он не может просто найти магазин и сам купить билет. Не он откроет на билете выигрышные цифры, а обладатель коричневой водолазки. Накачанные руки Чака совсем не походили на те, что он видел в образах будущего. За билетом сюда придет старый пьяница, который наугад откроет номера на билете и станет миллионером. Чак еще раз пнул урну. И просто так отнять билет у пьяницы тоже нельзя. Он видел, что должно случиться. Он обречен стать богатым, но менять ничего нельзя. Синий джип с разбитой фарой – ключ ко всему. Его водитель должен сбить пьяницу с ног, и этого не избежать. «Значит, что?» – спросил он урну. «Значит, неважно, куда идти, все равно придешь туда, где должен оказаться. Все уже решено, и ничего нельзя изменить. Судьба же». Он пошел наугад и постарался не думать, куда и зачем идет. Все предрешено, а это значит, что он не может пойти не туда. Эмиль, среда, 17:13. Видение судьбы приговорили Эмиля и установили срок – 17:10. Прошло 3 минуты с тех пор, как он увидел эти цифры на своих часах. И за это время он так и не вошел в кофейню «Кофе и любовь», как было в видении, а вышел из совершенно другого заведения. Он справился, обманул судьбу. Момент торжества портила только упитанная фигура в ярко-лиловой футболке, украшенной золотыми монетками. Эмиль остановился, наблюдая за траекторией движения финика. Тот слонялся по улице, осматривал встречных девушек жалостным взглядом и походил на самого застенчивого маньяка в мире. Он искал обладательницу спины, прикрытой тонким зеленым платьем. Искал ту, кого поклялся не искать. «Финик!» – окликнул Эмиль. Финик вздрогнул и ускорился. Эмиль перешел дорогу и перегородил ему путь. «А ты чего тут делаешь?» «Гуляю», – очень быстро ответил Финик, словно заранее придумал этот красноречивый ответ и держал его наготове. «Ищешь кого-то? Мы же договаривались». «Да нет, что ты, извини, я вот тут это... кофе пошел попить, а тут кофейня классная, а я не выспался сегодня, рано встал». Закончил он скороговоркой и потянул на себя дверь, возле которой стоял. Он не выбирал дверь, она просто оказалась рядом. Дверь открылась, прошла мимо лица Эмиля, и следом за ней, как удар молотка судьи, выносящего приговор, пришел грохот кружек и тарелок, которые валятся с подноса на пол. Внутри кто-то восторженно завопил, раздались аплодисменты, мужской голос крикнул «Поздравляю!». Финик нырнул внутрь, и дверь закрылась. А Эмиль остался стоять, глядя на вывеску, горящую на двери. «Кофе и любовь». Дурацкое название для кофейни. Эмиль поднял часы к глазам. 17:14. Но это уже ничего не значило. Цифры 17:10 он уже видел. И слышал, как бьется посуда, видел название кофейни. Все сбылось, только в обратной последовательности. Он пытался обойти предсказание и исполнил все, что было предсказано. «Слышь, ты заходишь?» – пробасил голос над ухом. Эмиль стоял у двери кофейни, перекрывал вход и держался за дверную ручку. «А?» – откликнулся он. «Да, все хорошо, спасибо». И вернулся в кафе на другой стороне улицы. Чак, среда, 17:36. Если Чак не ошибался, и судьбой все уже было решено заранее, то не только он искал свою судьбу, но и все прочие, хотя и не знали этого. Безликая красотка в зеленом платье, лотерейный билет, прочный рюкзак, полный денег – все искали свою судьбу. Синий джип тоже искал. Он стоял на улице, перегораживал дорогу и словно специально привлекал к себе внимание. Мотор работал. Ключ торчал в замке, а чуть приоткрытая дверь приглашала покататься. Даже в самом приличном районе дорогой джип, брошенный в таком виде, да еще и на пятачке без камер, не простоит долго. Соблазн нажать на газ станет слишком велик, если не для угонщика, то для подростка, который пытается восхитить подружку своей уголовной удалью. Но подростков в окрестностях джипа пока не было, а единственным, кто шел мимо, высматривая свое светлое будущее, оказался Чак. Он увидел джип, пока бесцельно шел от магазина хаотичных товаров и старался не думать, куда и зачем идет. Он знал, что все случится так, как должно случиться, а потому и планировать что-то не видел смысла. Так он и нашел джип. Чак обошел машину. Тот самый цвет, тот самый бампер. Кажется, именно ему суждено толкнуть пьяницу. Вот только обе фары нагло таращились на Чака своими совершенно целыми стеклами. Чак раздраженно сплюнул на дорогу и двинулся дальше. Вернулся, открыл дверь, полюбовался ключами в замке. Никакой сигнализации. И никакого рюкзака, конечно. Рюкзака у Чака никогда не было. Но судьба сделает все сама, и когда придет время, рюкзак для денег попадет в его руки, как попала рубашка. И как попал синий джип, хотя пока и без разбитых фар. Теперь Чак знал, куда идти. К двери с грязной и покрытой копотью вывеской «Оазис». Пройти до конца квартала, свернуть, пройти еще немного. Забор, окружавший то, что когда-то было парковкой перед магазином, покосился и почти рухнул. Двух ударов ноги хватило, чтобы свалить его окончательно. Давно ставший руинами заброшенный магазин пах плесенью и затхлостью. Кишел пауками и тараканами. Стекла выбиты, двери сломаны. Стеллажи для товаров опрокинуты на пол. Пыль посыпалась с потолка, когда Чак вошел. Пол «Оазиса» сохранил для него куски штукатурки и обломки того, что когда-то было стенами. Чак поднял половинку красного кирпича. Сгодится. Все предрешено, но если судьба запаздывает, ей можно и помочь. Половинка кирпича отлично с этим справится. Гектор, среда, 17:40. Почти в это же время, но в другом месте, своей судьбе помогал Гектор. Его судьба носила тонкое зеленое платье. Ее палец в видении украшало обручальное кольцо, и спорить с судьбой Гектор не собирался. Видения не дали точного места, и он бродил кругами, бесконечно упорный на пути к голосу, который попросит расстегнуть платье. От юбок, топиков и футболок уже рябило в глазах, но зеленое платье среди них пока так и не появлялось. Он найдет ее, встретит, полюбит и уложит в постель. Зеленое платье мелькнуло на краю зрения Гектора. Он заметит ее сразу же. Это будет как удар молнии. Прощай, клуб единица. Здравствуй, ежедневный секс и право просыпаться в обнимку с красоткой. Зеленое платье прошло мимо и исчезло за потными спинами. Гектор остановился. Зеленое платье! Он так ушел в фантазии, что прошел мимо, когда платье промелькнуло на улице и свернуло в арку, ведущую в глубину жилых домов. Гектор прибавил ходу и почти бегом ворвался в ту же арку, добавляя потоки пота на свое лицо и одежду. Зеленое платье на фоне зеленых кустов. Тонкая талия под тонкой тканью. Едва заметное очертание белья под платьем. Гектор остановился. Он не видел эту часть истории. Не видел этот двор, саму встречу и не видел, что именно нужно делать. В видении все начиналось уже в его спальне. А что теперь? Подойти и заговорить? Или она сама должна сделать первый шаг? Он сдернул очки. И зеленое платье стало пятном. Мокрой футболкой стер крошки перхоти с линз, снова нацепил очки, вытер мокрое лицо краем все той же лиловой футболки, глубоко вздохнул и двинулся вперед. Хозяйка платья внимательно изучала куст. Просто смотрела, не фотографировала его или себя на его фоне, не двигалась. Просто стояла и держалась за толстую ветку. Ветка пошатывалась, и хозяйка платья пошатывалась вместе с ней. Что-то явно шло не так. Гектор протянул руку к ее плечу, отдернул. Протянул снова и быстро потыкал пальцами в ее плечо. «Извините», — добавил он и умолк. Рука разжалась, и хозяйка зеленого платья отпустила куст. Медленно, всем телом она повернулась, и Гектор впервые увидел ее целиком. В видениях была только спина. Теперь у платья появилось лицо, бледное, почти серое лицо, усеянное каплями пота, с рассеченной губой. Зеленая сумочка соскользнула с плеча, повалилась на землю, а следом за ней повалилась и ее хозяйка. Гектор повалился вместе с ними и зашиб голову. Красотка в зеленом платье, его личный подарок судьбы, сбила его с ног и теперь лежала на нем, но не в постели, а прямо на улице и в полной отключке. «Извините», — повторил Гектор и спихнул с себя девичье тело. «Что-то точно шло совсем не так. И что теперь делать с этим подарком судьбы? Как его распаковывать?» Чак, среда, 17:50. Джип не сдвинулся с места. Никто не уехал на нем, никто не забрался внутрь. Он ждал своего нового, хотя и временного, владельца. Чак подбросил кусок кирпича на ладони и еще раз прокрутил в голове детали видения. Старый пьяница в коричневой водолазке, синий джип, разбитая фара, правая. Он замахнулся кирпичом. Вот так. Осколки стекла посыпались на землю. Все как в видении. Теперь все правильно. У синего джипа разбита фара. Чак отбросил кирпич, сел за руль и потянул рычаг ручного тормоза. Пора. Он не выбирал маршрут и скорость, просто ехал и старался не думать. Вселенная знает, что должно случиться. И если джипу суждено встретить того старого пьяницу, то он встретит его так или иначе. Джип спокойно двигался к магазину, где продавали лотерейные билеты и книгу с тощим волком на обложке. «Судьба», — напомнил Чак самому себе и отпустил руль. Джип катил вперед, едва ли быстрее, чем движется пешеход. Ему предстояло сбить пьяницу с ног, а не размазать его по асфальту. Дверь магазина открылась, и тот самый пьяница в коричневой водолазке вышел наружу. Он чуть пошатывался, сжимал бутылку в одной руке и кусочек картона в другой. Чак снова взялся за руль. Ему стоило бы свернуть и проехать мимо, так велят дорожные правила. Чак это знал, и старый пьяница это знал. Он стоял на усыхающем газоне, в стороне от пешеходного перехода, ждал, когда проедет джип, и бормотал что-то неприличное про заторможенного болвана, который едва тащится. «А ну давай, проезжай! Тормози или сворачивай, обалдуй!» – заорал он. Чак нажал на газ. Джип рванулся вперед, и пьяница потерял свою бутылку. Удар бампера сбил его с ног. Пьяница отлетел назад и с размаху сел на газон. Опрокинулся навзничь. Чак вдавил тормоз в пол. Вот и все. Теперь сопротивляться судьбе уже поздно. Выхода нет, он обречен стать богатым. Осталось только забрать билет и набить рюкзак деньгами. Гектор, среда, 17:50. Оставлять красотку валяться на газоне – последнее дело. Подхватить ее на руки и отнести к себе домой было бы романтичнее. Но только герои кино могут шагать километры с красоткой на руках через джунгли и болота. В реальной жизни Финик не надеялся прошагать так и десяток метров. Он подсунул руки ей под голову и колени, чуть приподнял. «Какого?» – вяло спросила девушка и добавила что-то ругательное. Гектор опустил руки, и она плюхнулась на землю. В этот раз ругательное было уже отчетливым и явно относилось к Гектору. «Извините», – выпалил он, – «я все сделаю. Я... воды вам дать?» Девушка вяло кивнула. Гектор повернулся и пробежал несколько метров. Остановился. У него нет воды. Ее можно купить. Но для этого придется уйти, а когда он вернется, красотка может уже исчезнуть. Он развернулся на месте и промчался обратно. «А воды нет, извините», – сообщил он. «Идиот», – ответила хозяйка зеленого платья и протянула правую руку. Гектор пожал ее. «Встать, помоги!» – голос девушки звякнул от раздражения. «А, да, точно, я Гектор, а ты?» Он потянул руку вверх, и девушка поднялась. «А ты?» – повторил он. «А вы? А ты? Вы? Извините!» «Ты все время извиняешься?» Она слабо улыбнулась. «Можно подумать, что ты в чем-то виноват». «Я Гектор Бунтара, Гектор Бунтара», — повторил Гектор чуть-чуть увереннее. «Анна», — ответила девушка, — «Анна Пирена, доволен?» Она подняла сумочку и пошатнулась. «У вас удар, тепловой, наверное, жара же, да? Вам бы в больницу, я скорую вызову». Он вытащил телефон. «Нет, не смей звонить. Ты рядом живешь? Один? Есть куда пойти?» Гектор кивнул. «У меня тут квартира, не моя, но моя, но не моя, я снимаю». «Отведи меня туда и никуда не звони». И если раньше только казалось, что что-то идет не так, то теперь в этом уже не осталось никаких сомнений. Чак, среда, 17:56. Синий джип, теперь уже с разбитой фарой, замер перед магазином хаотичных товаров прямо под камерой. Видение исполнилось. Джип сбил старика. Убивать пьяницу Чак не собирался, раз уж этого не было в видении. Он выбрался наружу. Никто не кричал, не звал на помощь, не вызывал полицию. Продавец отсиживался внутри в прохладе и не отрывался от телефона. Старик попытался сесть, и Чак опрокинул его обратно ударом ноги. «Лежи!» – приказал он, и старик замер. Открыл рот. Чак прижал палец к губам. Рот закрылся. «Жить хочешь?» – спросил Чак. Старик молча кивнул. «Тогда давай билет». «Билет?» – проблеял пьяница, растягивая буквы. «Билет, скотина, давай билет!» – заорал Чак и пнул пьяницу. «Давай билет, у тебя в руке билет, давай сюда!» Еще удар. Чак наклонился и выдрал билет из грязных морщинистых пальцев. «И чтоб вставать не смел, понятно, лежи тут!» Он снова замахнулся ногой, и старик скорчился. «И чтоб молчал, понял, скажешь, кому убью!» Добавил Чак и спокойно пошел своей дорогой. Стоит старику сказать хоть слово, и полиция придет к Чаку уже через пару дней. В джипе остались его отпечатки. Наезд попал на камеру. Это должно было волновать, пугать. Но Чак уходил спокойно, в его видениях не было полиции, а значит его не арестуют. Старик будет молчать, и полиция не появится на пороге. Все, что теперь ждет впереди, это рюкзак полный денег. Сам рюкзак пока не появился, а без него будущее не станет таким, каким должно быть. Рюкзак все же придется купить, и времени на это не так много. Дата розыгрыша на билете говорила, что на поиске рюкзака остается всего день. Чак остановился. Карта в телефоне подсказала ближайший магазин спортивных товаров. Если судьба не ошибается, значит именно там и найдется тот самый рюкзак альпиниста. Большой, прочный, защищенный от любой непогоды. Дорога к магазину вела Чака мимо оазиса, длинным маршрутом, который можно сократить, если срезать путь прямо через заброшенный двор. Чак улыбался, когда шел через этот двор второй раз за день. Он слушал музыку, и ритмичные бодрые звуки в наушниках заглушали такие же бодрые шаги сзади. Удар по голове Чак еще успел ощутить, а само падение уже не запомнил. Музыка еще стучала в правом наушнике, но когда тело Чака скрылось за забором оазиса, унося с собой телефон, музыка сменилась треском и умолкла.